наконец замерла совсем, но сейчас же флейта пришла на помощь, подхватив продолжение. Арфа ожила, зазвучала увереннее, к ней присоединилась другая из соседнего дома, потом третья, музыка сделалась громче и веселей. Незнайка, который прибежал с красками и кисточкой, чтобы отдать их Тюбику, увидел на площади перед домом необычайное зрелище. Вся площадь была запружена малышками, которые слушали этот чудесный концерт. Незнайка тоже заслушался и даже запрыгал на одной ножке, но, увидев, что на его танец никто не обращает внимания, махнул рукой и скрылся в дверях дома. Глава 17. Поход Винтика и Шпунтика в город Змеевку. «Выходите по порядку, становитесь на зарядку, начинай с зарядки день, разгоняй движением лень». Эту песенку о зарядке, которую сочинил поэт Светик, распевали Винтик и Шпунтик. Было раннее утро, и в зеленом городе все еще спали, а Винтик и Шпунтик уже шагали по улицам, распевая песню и делая на ходу зарядку. Зная еще со вчерашнего дня, что на утро их должны выписать из больницы для того, чтобы починять машину, они проснулись ни свет ни заря и стали требовать, чтобы их немедленно выписали. Медуница, которая больше всего на свете боялась шума, распорядилась поскорее выдать им одежду. Услышав еще издали звуки песни, многие малышки проснулись и стали выглядывать из окна. Некоторые даже вышли на улицу. «Эй, малышки, где тут у вас гараж?» — закричал Винтик. «Пойдемте, я вам покажу!» — вызвалась малышка в красном капоре и синем пальто с пушистым воротником из чернобурой гусеницы. «Ну, показывай, куда нам, направо или налево?» — сказал Винтик. «Направо!» — ответила малышка, с любопытством разглядывая их кожаные куртки. «Направо! Шагом марш!» — скомандовал Винтик и, повернувшись, зашагал по улице. «Ать-два! Ать-два!» Шпунтик шагал в ногу следом за ним. Малышка, едва поспевая, бежала в припрыжку сзади. С разгона Винтик и Шпунтик проскочили мимо нужных ворот. «Стойте! Стойте!» — закричала малышка. «Вы прошли мимо!» «Кругом!» — скомандовал Винтик. Оба повернулись и возвратились к воротам. Малышка открыла калитку. Все трое вошли во двор, где неподалеку от дома стоял крытый черепицей сарай. «Ну и гараж! Это просто сарай, а не гараж!» — проворчал Шпунтик, открывая широкие двустворчатые двери. Винтик заглянул в сарай и увидел машину. К гаражу подошли еще несколько малышек. «Тут темно», — сказал Винтик. «Ну-ка, давайте выкатим машину наружу». «Так она ведь не может ездить, испорченная же!» — говорили малышки. «Ничего, мы ее на руках выкатим. Ну-ка, толкайте сзади. Ну-ка, разом, еще разик!» Машина заскрипела. С визгом и скрежетом она выкатилась из гаража. Винтик и Шпунтик моментально залезли под автомобиль. Малышки стояли вокруг и растерянно заглядывали под колеса. То и дело раздавалось из-под машины. Бак прохудился. Гайки нет. Трубка для подачи сиропа лопнула. Наконец они вылезли из-под колес. «Ну-ка, тащите сюда гаечный ключ, плоскогубцы, молоток и паяльник», — сказал Винтик малышкам. «А у нас ничего этого нет». «Как нет? Что же у вас есть?» «Пила есть и топор». «Эх вы! Топором машину не чинит. У вас тут малыши где-нибудь поблизости есть?» «Малыши только в Змеевке есть». «Далеко это?» «Час ходьбы». «Это для вас час, а мы быстрее доберемся. Рассказывайте, как идти». «Вот направо по улице, а там все прямо и прямо. Потом будет дорога полем, по этой дороге прямо и прямо в Змеевку попадете». «Понятно», — ответил Винтик. «Ну, шагом марш». «Отставить!» — вдруг скомандовал он. «Вы, малышки, достаньте каких-нибудь тряпочек,